Глава 4. Я принялся за эту книгу спустя всего 2 месяца после смерти Себастьяна. Мне ли не знать, как мало понравились бы ему подобные сентиментальные плетения? Но все равно скажу. Моя неизменная к нему привязанность, которая всегда так или иначе пресекалась им и окорачивалась, теперь воспряла к новой жизни в таком эмоциональном накале, что все мои прочие дела сошли на нет, словно тени. В наши редкие встречи разговор никогда не заходил о литературе, и теперь, когда вследствие странного обычая людей умирать, никакое общение между нами уже невозможно. Я отчаянно сожалею, что ни разу не сказал Себастьяну, насколько меня восхищают его книги. Мало того, я беспомощно гадаю, а было ли ему вообще известно, что я их читал? Да и что вообще я знаю о Себастьяне? Я могу заполнить 2-3 главы тем немногим, что помню о его детстве и юности, а дальше? Едва я начал обдумывать книгу, мне стало очевидно, что я должен буду предпринять целое исследование, воссоздать эту жизнь из осколков, срастив их внутренним знанием его характера. Внутренним знанием? Да, им-то я обладал, ощущая его всем своим существом. И чем больше я думал, тем яснее убеждался, что располагаю еще одним средством, всякий раз стараясь вообразить те его поступки, о которых мне стало известно после его смерти. Я уже знал, что и сам действовал бы точно так же. Однажды я наблюдал, как играли друг против друга 2 брата, оба теннисные чемпионы. Один был значительно сильнее другого, и удары у них были совершенно разные, но общий ритм движения обоих порхавших по корту игроков оставался одним и тем же. И, будь возможно, записать оба варианта игры, на свет явились бы 2 одинаковых рисунка. Что-то вроде общего ритма, смею утверждать, имели и мы с Себастьяном. Только так я могу объяснить странное чувство уже бывшего, которое меня охватывает, когда я следую изгибами его жизни. И если мотивы многих его поступков сплошь и рядом оставались для меня загадочными, то теперь их смысл я обнаруживаю порой в неожиданном для меня самого повороте той или этой, выходящей из-под моего пера фразы. Вовсе не хочу сказать, что разделяю с ним все сокровища его ума, все стороны его таланта. Его гений всегда казался мне чудом, никак не связанным с тем или иным опытом, общим для нас в силу совпадающих реалий детства. Я мог видеть и помнить то же, что и он, но разница между его силой выражения и моей такая же, как между роялем Бехштейн и детской погремушкой. Я ни за что бы ему не показал и малейшей фразы из этой книги, чтобы не заставлять его морщиться над моим убогим английским, а уж он бы поморщился. Не отважусь рисовать себе его реакцию, узнай он, что прежде чем взяться за это жизнеописание, его братец, чей литературный опыт сводился до этого к нескольким случайным переводам на английский по заказу автомобильной фирмы, решил окончить курсы для будущих авторов, бодро разрекламированные в каком-то английском журнале. Признаюсь, да, но не сожалею. Джентльмен, который должен был за разумное вознаграждение сделать из моей особы преуспевающего писателя, прямо-таки лез из кожи, чтобы научить меня, как быть неброским и изящным, живым и убедительным, и если я оказался бездарным учеником, хотя он слишком добр, чтобы это признать, то потому лишь, что с самого начала меня заворожило сияющее великолепие рассказа, который он мне прислал как образчик достижений его учеников, вполне способный заинтересовать издателя. Среди прочего, там имели место Злонамеренный китаец, который беспрестанно щерился, отважная кореглазая девушка и спокойный здоровяк, у которого белеют костяшки пальцев, когда кто-нибудь досаждает ему не на шутку. Примечание. Злонамеренный китаец, спокойный здоровяк, по-видимому, намек на популярные приключенческие романы английского писателя Сакса Ромера, псевдоним Артура Сарсфилда Уорда, 1886-1959 годы, в которых главному герою, невозмутимому британскому джентльмену, неизменно противостоит злодей-китаец Фу Манчу. Конец примечания. Я бы умолчал о столь бредовой затее, если бы она не бросала свет на то, как худо я был снаряжен для поставленной задачи и до каких диких крайностей доводила меня робость. Взяв же, наконец, в руку перо, я настроился на встречу с неизбежным, а это, собственно, и означает, что я, наконец, созрел и готов не щадить усилий. Тут скрыта еще одна мораль. Если бы Себастьян, забавы ради, записался на такие же заочные курсы, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет, он любил подобные увеселения, он оказался бы учеником неизмеримо худшим, чем я. Получив задание написать, как господин всяк, он написал бы, как не пишет никто. Я не в состоянии воспроизвести его стиль, потому что стиль его прозы был стилем его мышления, а оно было головокружительной чередой зияний, которых не собезьянничать, потому что их все равно надо чем-то заполнять, тем самым упраздняя. Но когда я встречаю в книгах Себастьяна след впечатления или чувства, сразу же воскрешающий, скажем, некую игру света в некоем определенном месте, картину, оказывается, запавшую помимо воли в память нам обоим, то начинаю надеяться, что пусть мне далеко до его таланта, все же выручит меня не что иное, как наше явное психологическое сродство». Орудие в наличии, остается пустить его в ход. Первым моим долгом после смерти Себастьяна было просмотреть его вещи. Он все оставил мне, и я располагал его запиской с поручением сжечь кое-что из бумаг, изложенной так неопределенно, что поначалу я отнес ее к черновикам или к ненужным более рукописям, но вскоре убедился, что за вычетом немногих случайных листков, затерявшихся в прочих бумагах, все это было давно уничтожено им самим, поскольку он принадлежал к редкой породе писателей, твердо знающих. Не должно оставаться ничего, кроме конечного результата, изданной книги, бытие которой несовместимо с существованием ее призрака, неотесанного, щеголяющего прорехами манускрипта, так мстительное привидение носит под мышкой собственную голову. Вот почему отходы мастерской не имеют права на жизнь безотносительно к их сентиментальной или коммерческой ценности. Когда я впервые переступил порог квартиры Себастьяна в Лондоне, 36 Oak Park Gardens, у меня возникло чувство пустоты, какое бывает, когда время упущено и долго откладывавшаяся встреча уже невозможна. Три комнаты, холодный камин, тишина. Последние годы он мало здесь жил, не здесь и умер. В платяном шкафу полдюжины костюмов, почти все старые, и у меня мелькнуло ощущение, что это фигура Себастьяна, размноженная в окостеневших формах распяленных плеч. Вот в этом коричневом пальто я его однажды видел. Я потрогал вялый рукав, но он не отозвался на слабый оклик памяти. Были, конечно, и башмаки, они прошагали много миль и, наконец, достигли конца путешествия. Навзничь распростерлись сложенные сорочки. Что могли мне рассказать о Себастьяне эти притихшие вещи? его кровать. Над ней, на стене цвета слоновой кости, небольшой старый пейзаж маслом, чуть растрескавшийся. Радуга, распутица, красивые лужи — первое, что он видел, просыпаясь. Когда я оглянулся, мне показалось, что предметы в спальне, словно застигнутые врасплох, только-только успели вскочить на свои места и теперь украдкой на меня поглядывают, пытаясь понять, заметил ли я этот преступный маневр, особенно стоящее у кровати низенькое кресло в белом чехле. Интересно, что оно там припрятывает? Пошарив в пазухах его строптивых складок, я нашел нечто твердое, оказавшееся бразильским орехом. И кресло, сложив ручки, снова напускает на себя непроницаемое выражение. Не высокомерной ли гордыни? Ванная. Стеклянная полочка, голая, если не считать плечистого, с фиалками на спине, жестяного флакона из-под талька, отраженного в зеркале, как на цветной рекламе. Потом я осмотрел две основные комнаты. Столовая, как все места, где люди едят, была на диво безлика, потому, возможно, что пища — главное, что нас связывает с мающимся вокруг хаосом материи. Даже окурок в стеклянной пепельнице и тот оставил некто Макмес, квартирный агент. Кабинет. Отсюда виден сад или палисадник позади дома, темнеющее небо, парочка вязов, а не дубов, как обещало название улицы. Примечание. Вязов, а не дубов, как обещало название улицы, по-английски «оук», означает «дуб». Конец примечания. В углу развалился кожаный диван, густо заселенные книжные полки, письменный стол, на нем почти пусто, красный карандаш да коробка скрепок, вид понурый и отрешенный, хотя лампа на западном краю стола прелестна. Я нащупал ее пульс и расплавил опаловый шар. Эта волшебная луна видела движущуюся бледную руку Себастьяна. Теперь я, наконец, и приступаю к делу. Завещанным мне ключом я отпер ящики стола. Первыми я извлек две связки писем, на которых Себастьян написал «уничтожить». Одна уложена так, что нельзя увидеть ни строчки. Бумага голубого оттенка, с синей каемкой, шероховатая. Другая связка представляла собой беспорядочный пук почтовой бумаги, исчерканный крупными и напористыми женскими каракулями. Я стал гадать, чьими. Какое-то безумное мгновение я боролся с искушением познакомиться с обеими пачками поближе. С сожалением сообщаю, что победила лучшее из моих «я». Но когда я жег их в камине, один из голубых листков высвободился и, отпрянув от огненной пытки, развернулся в обратную сторону, и на нем, прежде чем их поглотила тлетворная чернота, просияли 2-3 слова, тут же обмершие, и все было кончено. Я погрузился в кресло и несколько мгновений пребывал в задумчивости. Слова, которые я увидел, сами по себе право не имели никакого значения, да и можно ли ожидать, чтобы от случайного языка огня потянулась вдруг хитроумная нить романного сюжета? Но они были русскими и составляли часть русской фразы. Дословно там стояло: «Твоя привычка вечно находить...» Поразил меня не смысл, а то, что фраза была на моем родном языке. Я не имел ни малейшего понятия, кто сия русская, чьи письма Себастьян держал рядом с письмами Клэр Бишоп, и это меня смутило и встревожило. Примечание. Бишоп — это фамилия также шахматно окрашена, как и фамилия Найт. Английская — бишоп, епископ и шахматный слон. Конец примечания. Из своего кресла возле камина, снова холодного и черного, я смотрел на светящийся шар настольной лампы, яркую белизну бумаги, до краев заполнявший выдвинутый ящик и одиноко лежащий на синем ковре лист машинописного формата, диагонально разрезанной световой границей. На секунду я увидел сидящего за столом прозрачного Себастьяна, и тут же подумал, припомнив отрывок о ложном Рокбрюне. Может, он предпочитал писать в постели? Чуть погодя, я снова принялся за дело. Надо было просмотреть и рассортировать хотя бы грубо содержимое ящиков стола. Там было много писем, я их отложил, чтобы просмотреть позже. Газетные вырезки в броском альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, ни рецензии на его книги. У Себастьяна было слишком высокое самомнение, чтобы их собирать, да и чувство юмора едва ли допускало, чтобы он прилежно их наклеивал, когда они попадались ему на глаза. Так вот, упомянутый альбом содержал исключительно вырезки, где речь шла, как я выяснил позже, пробежав их на досуге, о происшествиях нелепых и несообразных, сродни сновидениям, случавшихся в самых заурядных местах и при самых заурядных обстоятельствах. Приветствовались, как я понял, и метафоры-гибриды, возможно, он числил их по тому же чуть кошмарному ведомству. Среди каких-то юридических бумаг я нашел листок с началом рассказа. Всего одно предложение, оборванное на полуслове, давшее зато возможность понаблюдать за странной привычкой Себастьяна не вычеркивать слова, которые он в процессе письма заменял другими, так что, например, обнаруженная фраза выглядела так. «Будучи любитель поспать, Роджер Роджерсон, старый Роджерсон, купил старый Роджерс, купил, до того боялся, любитель поспать, старый Роджерс, так боялся пропустить завтрашний. Он был не дурак поспать. Он смертельно боялся пропустить завтрашнее событие, блаженство, ранний поезд, блаженство, поэтому вот что он сделал, купил и понес домой, купил и принес домой в тот вечер не один, а 8 будильников разного размера и силы тиканья, 9, 8, 11 будильников разного размера и силы тиканья, каковые будильники, 9 будильников, словно кот, с 9, которые он поместил, отчего его спальня стала слегка напоминать. Примечание. Словно кот с 9 и так далее. Здесь подразумевается английская пословица «A cat has 9 lives» — «У кошки 9 жизней», в значении «все живое», цепляется за жизнь. Сравните. Живуч, как кошка. Конец примечания. Мне стало жаль, что на этом все кончилось. Иностранные монеты в коробке из-под шоколадных конфет, франки, марки, шиллинги, кроны и соответствующая мелочь. Несколько вечных перьев, восточный аметист, неоправленный, аптечная резинка. Склянка пилюль от мигрени, нервного припадка, невралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Зубная боль звучала чуть сомнительно. Старая записная книжка, 1926, полная мертвых телефонных номеров, фотографии. Я решил было, что увижу множество девушек. Все знают этот жанр. Улыбки на солнце, летние снимочки, уловки континентальной светотени, сменяющиеся девы в белом на улице, на песке, на снегу, но я ошибся. примерно 2 дюжины фотографий, что я вытряс из большого конверта с лаконичной надписью рукой Себастьяна «Г.Н.Х.», изображали одно и то же лицо в разные периоды жизни. Сперва луноликого пострела в скверно скроенной матроске, затем некрасивого отрока в крикетном картузе, потом курносого юнца и так далее, пока дело не доходит до вереницы уже полновозрастных господ Эйчей. Скорее отталкивающий бульдожьего типа мужчина, быстро тучнеющий в мире фотографических задников и в самделишных садиков при фасадиках. Я понял, кем должен был стать этот человек, когда набрел на газетную вырезку на общие скрепки с одним из снимков. Автор, пишущий вымышленное жизнеописание, нуждается в фотографиях джентльмена с располагающей наружностью открытого, уравновешенного трезвенника, предпочтительно холостяка. Заплачу за право воспроизвести в своей книге детские, юношеские и взрослые снимки. Книги этой Себастьян не написал, но, возможно, продолжал ее обдумывать в последний год своей жизни, поскольку позднейшая из фотографий господина Эйча, где он со счастливым видом позирует у новенького автомобиля, была помечена мартом 1935 года, а Себастьян умер менее года спустя. Хандра и усталость вдруг овладели мной. Мне нужно лицо его русской корреспондентки, мне нужны фото самого Себастьяна, мне нужно многое. Чуть погодя, дав взгляду побродить по комнате, я заметил парочку обрамленных фотографий в тусклом полумраке над полками. Я поднялся и осмотрел их. Одна представляла собой увеличенный снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию. Другая — заурядный фотоэтюд, кудрявое дитя, играющее со щенком. Вкус подобного соединения я счел сомнительным, но, возможно, у Себастьяна были свои причины их сберечь и именно так развесить. Я перешел к полкам, где было рассовано, как попало, множество самых разных книг. Один ряд выглядел поухоженнее. Мне на минуту показалось, что названия складываются в неотчетливую, но странно знакомую музыкальную фразу. «Гамлет», «Смерть Артура» по-французски, «Мост короля Людовика Святого», «Доктор Джекилл» и «Мистер Хайд», «Южный ветер», «Дама с собачкой», «Мадам Бавари», «Человек-невидимка», «Обретенное время» по-французски, англо-персидский словарь, автор «Трикси», «Алиса в стране чудес», «Уллис», «Как покупать лошадь», «Король лир». Мелодия выдохлась и угасла. Я вернулся к столу и начал сортировать отложенные письма. Письма были в основном деловые, почему я исчел себя вправе их просмотреть. Далеко не все имели отношение к роду занятий Себастьяна. Они были в беспорядке, и многое в них осталось для меня непонятным. Изредка Себастьян сохранял копии своих писем, так что, к примеру, у меня оказался полный текст долгого и азартного диалога между ним и издателем одной из книг. А вот какая-то суетливая особа, да еще из Румынии, хлопочет о подданстве. Еще я узнаю, как расходятся его книги в Англии и Доминионах. Ничего особенно блестящего, но, по крайней мере, одна из цифр вполне не дурна. Несколько писем от благожелательных коллег, один добрый сочинитель, автор единственной, но нашумевшей книги, укоряет Себастьяна 4 апреля 1928 года, что тот конрадообразен, и советует, отпустив коня, в будущих произведениях побольше родить о читателе. Идея, по-моему, на редкость глупая. Примечание. Снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию. Вероятно, речь идет о сенсационной документальной фотографии отсечения головы в Бангкоке, столице Сиама, обошедшей в 20-е годы многие иллюстрированные издания мира, например, «Икс», иллюстрации к «Сегодня», «Еженедельник», «Рига», 1923 год, номер 1, страница 17. Тот же снимок, запечатлевший самый момент обезглавливания, упомянут в автобиографической книге Набокова «Другие берега», глава 13. Названия складываются в неотчетливую музыкальную фразу. Список книг Себастьяна Найта не просто характеризует круг чтения героя, но и представляет собой, подобно списку класса в «Лолите», своего рода словарь основных тем, мотивов и источников романа. Фактически в каждом наименовании «и» или в стоящем за ним тексте, а также творческой биографии автора, можно обнаружить определенную параллель к структуре, системе образов и значений, сюжету истинной жизни Себастьяна Найта. Так, само многоязычие списка, равно как и включение в него англо-персидского словаря, сравните, кстати, уподобление Нины Речной персидской принцессе, указывает на важную для романа тему двух языков и перехода с одного из них на другой. Как и роман, он строится на значимых музыкальных повторах, которые прослеживаются на нескольких уровнях – фонетическом, Артур, автор, Алиса, Улисс, лексическом, «Два короля» в названии трагедии Шекспира и романа американского писателя Торнтона Уайлдера 1897-1975 годы, «Две дамы» в рассказе Чехова и в романе Флобера, и тематическом, «Супружеская измена в «Даме с собачкой» и «Мадам Бавари», «Гибель короля в смерти Артура» в романе о рыцарях круглого стола английского писателя XV века Томаса Мэлори, и в «Гамлете» соперничество братьев в «Гамлете» и в романе «Мост короля Людовика Святого», «Странствие в иной мир» в сказке Кэрролла и в мифе об Улиссе, отсутствие изменения телесной оболочки в человеке-невидимке Уэллса и в повести Стивенсона «Странное происшествие с доктором Джекилом и мистером Хайдом». Напротив, тематически контрастную пару составляют романы двух писателей, известных одним и тем же отклонением от сексуальной нормы «Южный ветер», 1917 год, англичанина Нормана Дугласа, 1868-1952 годы, действие которого происходит на острове Забвение, и «Обретенное время», последняя книга цикла «В поисках утраченного времени Пруста», где, по словам Набокова, протянут мост между прошедшим и настоящим. Отметим, что в своих лекциях Набоков называл «мировидение Пруста» призматическим. Сравните название первой книги Найта. Если на одном полюсе списка начинающегося и заканчивающегося трагедии Шекспира прославленные шедевры мировой литературы, то другой занимают две совершенно забытые книги. Сборник повестей и фельетонов английского писателя-юмориста, редактора знаменитого юмористического журнала «Панч» Фрэнсиса Коули Бернанда 1836-1917 годы, «О покупке лошадей» и прочим, 1875 год, входящий в цикл «Счастливые мысли по случаю», и комический роман «Автор Трикси», 1924 год, плодовитого английского билетриста Уильяма Кейна, 1873-1925 годы, одного из постоянных поставщиков легкого чтения на книжный рынок 1910-х годов. При желании упоминание об этих книгах может быть связано с шахматными мотивами романа. английское «horse», переведенное на русский, дает нам «коня». А автор Трикси, открывающейся сентенции, произнесенной епископом, то есть слоном, завершается его смертью и возведением в епископский сан главного героя. Заметим, кстати, что о названиях шахматных фигур, кроме того, напоминают короли и дамы. По-французски «дама ферзь» списка, а косвенно еще и «рыцари-кони» смерти Артура. Однако вряд ли Набоков имел в виду подобную игру, ибо для включения в музыкальную фразу произведений Бернанда и Кейна у него были более веские основания. Оба они относятся к низшим, смеховым литературным жанрам. Сравните жаргонное значение слова «хос» — «шутка», которые играют столь большую роль в поэтике как Себастьяна Найта, так и Набокова. Сравните, например, повторяющиеся в романе сравнения художественного творчества с цирковым представлением, фокусом, клоунадой, чревовещанием, восходящие к цирковым юморескам Бернанда, и чрезвычайно характерное суждение Найта о том, что для него гармония есть соединение рисунка в панче с витиеватой фразой из «Гамлета». В обоих на первый план выходит проблема построения шутовской повествовательной маски, которая столь важна для Набокова. Более того, сам сюжет автора Трикси является ключом к сложной набоковской игре с ролями главного героя, повествователя и истинного автора текста. Набоков переосмысляет и переводит на язык другого жанра анекдотическую, откровенно водевильную фабульную схему романа Кейна, герой которого — добропорядочный священник, ученый-теолог, кандидат в епископы, неожиданно для самого себя тайком сочиняет бульварный роман. Чтобы не повредить своей безупречной репутации, он не рискует опубликовать под своим именем опус, названный женским именем Трикси, сокращенное от Беатрис. Обыгрывается также его созвучие с Трикс, трюки, фокусы, ловкие приемы, обманы, и используется в качестве подставного лица жениха, позже мужа, своей дочери. Роман имеет бешеный успех, и его честолюбивый тайный автор начинает завидовать славе, выпавшей на долю его заместителя, и требовать от него раскрытия тайны, но тот уже вошел в роль популярного писателя и отнюдь не желает разоблачения. После всяческих смешных и нелепых недоразумений вопрос об авторе Трикси попадает на рассмотрение литературного комитета, среди членов которого появляется и сэр Уильям Кейн, то есть истинный романист. Он, правда, изменил написание своей фамилии Кёрн вместо Кайн и присвоил себе дворянский титул. Дело кончается ко всеобщему удовлетворению, священник становится епископом, его зять остается знаменитым билетристом, и автор завершает повествование почти набоковскими фразами. «Ну что, отпустим их, героев, восвояси? Отпустим». Сравните, например, финал рассказа «Облако, озеро, башня», где автор отпускает на волю своего представителя. Фабула Кейна у Набокова спрятана глубоко в текст, замаскирована, трансформирована в тайну самого повествования. Лишь в процессе чтения мы постепенно начинаем подозревать, что дилетант В. никакой не биограф Себастьяна Найта, а его маска, подставное лицо. И, наконец, в финале вместе с рассказчиком окончательно понимаем, что за обоими братьями все время стоял некто третий, неизвестный ни ему, ни мне, и что истинная жизнь — это сама книга. Кроме романа Кейна, На игру с триадой авторов истинной жизни Себастьяна Найта косвенно указывают и некоторые другие названия в списке. «Человек-невидимка» намекает на невидимого третьего, «Смерть Артура» на смерть автора и в прямом, и в переносном смысле. «Алиса в стране чудес» на финал романа, где вокруг В начинают кружиться персонажи произведений его брата, подобно тому, как в финале сказки Кэрролла вокруг сестры Алисы начинают кружиться персонажи ее волшебного сна. «Доктор Джекл и мистер Хайд» на раздвоенность, слитность субъекта и объекта повествования. И еще одно примечание к главе, что тот конрадообразен. Критик упрекает Себастьяна Найта в подражании английскому писателю польского происхождения Джозефу Конраду, настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 годы. Далее в оригинале следует непереводимый каламбур, основанный на семантизации обеих частей прилагательного «конрадиш», «конрадообразный», совет начинающему прозаику. «Leaving out the con and cultivation the radish in future works». То есть буквально «забыть» про капитанскую рубку, намек на профессию Конрада, который был капитаном английского торгового флота, и в будущих произведениях заняться выращиванием редиски. Однако многозначность слов «кон», его другие значения – учиться, много знать, негативно относиться к чему-то, консерватор, консерватизм, обман, фокус, игра слов, каламбур и cultivate – не только выращивать, но и развивать, поощрять, а также возможность переосмыслить radish, либо как калькус латинского radis – корень, нижняя часть, основания, либо как производная от rad – корень, возвышенный, восторженный, радикал, радикальный, оставляют простор для множества истолкований. Рекомендация критика может быть понятной как в литературном, так и в политическом и даже эротическом. Сравните с грубым французским «вагина» – «планах». Меньше консерватизма, больше радикализма. Отбросить ученость, книжность, начитанность и обратиться к основам, корням, истокам. Отказаться от шуток, обманов, каламбуров, игр и заняться земными проблемами и так далее. Конец примечаний к четвертой главе. Наконец, когда связка уже близилась к концу, я нашел вместе с письмами моей матери и моими собственными несколько писем от одного из университетских друзей, и пока я сражался с их страницами, старые письма терпеть не могут, когда их разворачивают, меня вдруг осенило, где будут мои следующие охотничьи угодья.